Персидская сказка. Лиса и петух. Было ли так или не было, а жил-был старый петух. Не раз попадал он в лапы лисе, но всегда ему удавалось как-нибудь схитрить, и он уходил от нее живым. И вот клевал он как-то за селом зернышки, и вдруг видит, крадется к нему лиса. До села далеко не добежишь. Только и успел петух взлететь на стоящий рядом старый вяз. Лиса подошла к дереву и говорит: «Эй, петух, почему ты, как увидел меня, взлетел на дерево?» А петух ей отвечает: «А ты что, хотела бы, чтобы я подбежал и обнял тебя?» «Конечно, конечно, разве ты ничего не знаешь? Падишах разослал по всем улицам и базарам глашатаев и велел им кричать: «Во всем моем государстве ни одна живая душа, ни один зверь не смеет обижать слабого. Да будут впредь волки и овцы пить воду из одного родника, а голуби и соколы жить в одном гнезде. И ты теперь должен спуститься ко мне. Мы вместе пойдем, пойдем гулять». «Гулять? Гулять хорошо, компанией, а не вдвоем», — ответил петух. «Подожди немножко, пусть подбегут те звери, что несутся сюда, словно вихрь. Тогда все вместе и погуляем». Лиса тут спрашивает: «А что за звери? Какие звери?» «Похожи на волков, только уши и хвосты длиннее». «Может быть, это овчарки?» «Наверное, они». Решила лиса, что это овчарки, и пустилась наутек, а петух ей вдогонку кричит: «Почему же ты удираешь?» «Потому что я не люблю иметь дело с овчарками». «А разве не ты говорил, что падишах повелел всем зверям не обижать слабых?» «Так ведь овчарки были в степи и не слышали шахского указа, еще разорвут меня на части!» Сказала эта лиса и скрылась.